Устремление определяет круг восприятий. Если сосредоточивается оно поверх накипи плотной, поступления могут идти, обогащая сознание. О мире астральном знать надо настолько, чтобы не подпасть под его очарование и не вернуться в новую маю, но не для того, чтобы утопать в нем. Многие утопают и тем отрезают себя от действительности. Мир ментальный тоже мир майи, ибо люди обычно живут в призрачных мыслях и в мире ментальном. Только огненная действительность освобождает от майи. Учение жизни не есть майя, ибо это учение огненное. Мы реалисты, действительники. Иногда полезно себя утверждать в явлениях действительности. Например, жизнь в данном теле конечна, завершается его смертью. Со смертью тела кончается земная сказка, и начинается сказка надземного мира, потому все земное, как сон, уявление майи. Мысль определяет условия надземного существования. Действительно, только мысль, примененная не на словах, но на деле. Реальна иерархия света. Реален владыка. Реально общение. Близость реально его. Так, утверждая действительность, среди призраков майи продвигаем себя в беспредельность.